В зале исламского благотворительного общества шло собрание. Выступали те же самые господа, которые некогда у нас дома так пеклись о судьбе народа. В дверях я столкнулся с Ильясбеком. После отречения царя от престола они с Мухаммедом Гейдаром вернулись с фронта домой. Война явно пошла на пользу моим друзьям. Перед были люди, повидавшие ад, и, судя по всему, увиденное оставило в их душе глубокий след. — Мы должны что-то предпринять, — сказал мне Ильясбек. — Враг стоит у самого города. — Да, нам следует защищаться. Нет, нам следует атаковать. И с этими словами Ильясбек взошел на трибуну. — Мусульмане! — воскликнул он. — Я хочу еще раз объяснить вам, какая ситуация сложилась в городе. С началом революции фронт развалился. Русские с оружием в руках стоят у города, полные решимости начать грабежи. В настоящее время в Баку всего одно мусульманское войсковое соединение. Это наша добровольческая дикая дивизия. Но мы уступаем русским и в численности, и в вооружении. Вторая войсковая часть, расквартированная в городе, это боевые подразделения армянской националистической партии Дашнак Цутюн. Лидер этой партии, Лала и Андроник, заключили с нами соглашение. Они создают ополчение из армянского населения Баку и направляют его в Карабах и Армению для защиты этих земель. Мы дали согласие на создание этого ополчения и его поход в Армению. Взамен этого армяне готовы объединиться с нами и предъявить русским ультиматум. Мы требуем, чтобы русская армия и беженцы впредь не проходили через наш город. Если русские отклонят наши требования, мы в союзе с армянами будем в состоянии добиться его военным путем. Мусульмане, записывайтесь в дикую дивизию и беритесь за оружие, враг у ворот города. Я внимательно слушал Ильясбека. От его речи пахло войной и кровью. Уже несколько недель во дворе казармы я учился стрелять из пулемета. И сейчас представлялась возможность применить свои знания на деле. Мухаммед Гейдар стоял рядом со мной и поигрывал своим патронташем. Я наклонился и прошептал ему: «После собрания зайдите с Ильясбеком ко мне. Сид Мустафа тоже будет у нас. Надо обсудить ситуацию». Он кивнул в ответ. Услышав, что будут у нас гости, Нино, как истинная хозяйка, приняла заваривать чай, и к приходу моих друзей все было готово. Они явились при полном вооружении. Даже на зеленом поясе Сида Мустафы висел кинжал. Странное, необъяснимое спокойствие владело нами. Город накануне сражений казался строгим, хмурым и потому чужим. Правда, те же самые люди все еще торговали на улицах или просто прогуливались, но теперь в каждом их движении, поступке и жестах ощущался какой-то нереальный, кошмарный оттенок. Они словно понимали, что все эти их будничные занятия в скором времени будут казаться совершенно бессмысленными. — У вас достаточно оружия? — спросил Ильясбек. — 5 винтовок, 8 пистолетов, 1 пулемет и боеприпасы к ним. Кроме того, в доме есть подвал, где может быть укрыть женщин и детей. — Я в подвал не пойду, — твердо сказала Нино. — Я тоже буду защищать свой дом. В голос Нино звучала обида. — Мы будем стрелять, Нино, а вы перевязывайте раненых, — спокойно ответил Мухаммед Гейдар. Нино опустила глаза, пытаясь скрыть от посторонних бушевавшую в них ярость. — О, Господи, улицы города станут полем сражения! — глухим голосом проговорила она. — Театр превратится в штаб. Скоро пройтись по Николаевской садит труднее, чем уехать в Китай. А для того, чтобы попасть в гимназию Святой Тамары, придется либо изменить мировоззрение, либо же вступить в бой с целой армией. Я уже вижу, как вы ползете по губернаторскому саду и устанавливаете пулеметы у бассейна, где мы когда-то встречались с Алиханом. Как все стало странно. — Боя не будет, — уверенно сказал Ильясбек. — Русские примут наш ультиматум. Мухаммед Гейдар горько рассмеялся. — Да, совсем забыл. По дороге сюда я встретил Асадулу. Он сказал мне, что русские не приняли нашего ультиматума. Они требуют, чтобы мы сдали оружие. Я лично свое оружие сдавать не намерен. — Для нас и наших союзников армян это означает сражение, — сказал Ильясбек. Нино молчала, отвернувшись к окну. Сиит Мустафа растерянно поправил свою эмаме. «О, Аллах, Аллах! Я никогда не был в бою, и я не так умен, как Алихан. Но я хорошо знаю шариат. Мусульманин в бою не должен рассчитывать на верность христиан. Вообще дурно полагаться на кого-либо. Так гласит шариат. И такова жизнь. Кто командует армянскими отрядами? Степа Лалай! Вы же прекрасно знаете, кто он такой. В 1905 году мусульмане убили его родителей, и я не верю, что он может это забыть. Я вообще не верю, что армяне будут воевать на нашей стороне против русских. Ведь кто такие эти русские? Жалкие оборванцы, анархисты, бандиты. И руководителями тоже армянин Степан Шаумян. Армянские националисты скорее договорятся с армянскими анархистами, чем с азербайджанскими националистами. Все это ясно, как Коран. «Сеид», — возразила Нино, — «если победят русские, то не поздоровится ни Лалаю, ни Андронику». Мухаммед Гейдар расхотался. «Простите меня», — сказал он потом в ответ на наши удивленные взгляды. «Только сейчас я подумал, а что будет с армянами, если победим мы? Если турки войдут в Армению, мы же не станем защищать ее». «К чему сейчас говорить об этом?» — рассердился Ильязбек. «Это даже не подлежит обсуждению. Армянский вопрос будет решен легко и просто. Батальоны Лалая уйдут в Армению, вместе с солдатами уйдут и их семьи. Таким образом, в Баку через год не останется армян. У них будет свое государство, а у нас свое. Мы будем жить как соседи». «Ильязбек», — не выдержал я. «Сеид совершенно прав. Не забывайте о голосе крови. Степа Лалай должен быть последним подлецом, чтобы забыть о родителях, убитых мусульманами, и не пытаться отомстить за них». «Или же он должен быть политиком, Алихан. Он должен быть человеком, который подавит в себе чувство мести, чтобы спасти свой народ от уничтожения. Если он человек умный, то он перейдет на нашу сторону. Это принесет пользу ему самому и его народу». Мы проспорили до темноты. «Будьте кем хотите», — вмешалась наконец Нино. «Будьте политиками, будьте простыми людьми. Я прошу лишь об одном. Возвращайтесь через неделю живыми и здоровыми, потому что если в городе начнутся бои...» Она не договорила. Ночью Нино легла рядом со мной, и я видел, что она не спит. Она лежала, устремив взгляд в окно, ее влажные губы были слегка приоткрыты. Я обнял ее, она повернулась ко мне и прошептала: «Ты тоже будешь воевать, Алихан?» «Конечно, Нино». «Конечно, ты будешь воевать», — повторила она, потом, ни слова не говоря, обхватила мое лицо руками, прижалась ко мне всем телом и, широко раскрыв глаза, подставила губы. Льнущее ко мне тело было охвачено страстью. Нино все жарче прижималось ко мне, и в ее объятиях ощущал желание и страх. На лице лежал отцвет какого-то иного мира, дорогу, куда знала лишь она. Запрокинув голову, она крепко стиснула в ладонях мое лицо и совсем тихо прошептала: «Я назову ребенка Али». Потом опять замолчала и снова устремила в окно тревожный и задумчивый взгляд. В бледном свете луны старинный минарет был похож на тонкую красивую чинару. Мрачные и грозные громады лежали тени крепостных стен. Откуда-то издали доносился звон металла, кто-то точил свой кинжал. Это уж был голос завтрашнего дня, предвестник нашего будущего. Вдруг зазвонил телефон. Я поднялся, подошел в темноте к телефону и снял трубку. Звонил Ильязбек. «Армяне заключили союз с русскими. Они требуют полного разоружения мусульман. Срок до 3 часов завтрашнего дня. Мы их условий, конечно же, не примем. Ты с пулеметом займешь позицию на крепостной стене, по левую сторону от ворот Цицанова. Я пришлю к тебе еще 20 человек. Подготовь все для защиты ворот». Я повесил трубку. Нино сидел на кровати и вопросительно смотрел на меня. Я взял кинжал и проверил его лезвие. «Что произошло, Алихан?» «Враг у крепостных ворот». Я оделся и позвал слуг. Это были сильные, высокие, широкоплечие люди. Я раздал им винтовки и прошел в комнату отца. Он стоял перед зеркалом, и слуга чистил ему черкеску. Где твоя позиция, Алихан? У ворот Цицанова. Очень хорошо. Я буду в штабе в зале исламского благотворительного общества. Он нацепил на пояс саблю и, разгладив усы, продолжал. Будь смелым, Алихан. Действуй решительно. Враги не должны попасть в крепость. Если они займут площадь перед воротами, перекроем дорогу пулеметным огнем. Асадулла приведет крестьян, и на Николаевской атакует противника с тыла. Он положил в карман пистолет и устало добавил. «8 уходит последний корабль в Иран. Нино обязательно должна уплыть на нем, потому что если победят русские, они обесчестят всех женщин».